«Начнем по порядку», — подумала она. «Несс и браслет делают Тео интересным объектом для исследования, но сначала нужно закончить другие дела». «Что вы можете сказать?» — после недолгой паузы произнесла она. «О молодом человеке по имени Тревор Раддок». «Тревор Раддок?» — интересно подумала Барбара. «Принес ли ему облегчение этот вопрос?» «Он работает где-то на пирсе». «Вы его знаете?» «Знаю. Он работает здесь уже 3 недели». «Насколько мне известно, он перешел к вам с горчичной фабрики Малика». «Все правильно». «Там он попался на том, что выносил упаковку с ворованным товаром». «Я знаю», — подтвердил Тео. «Акрам писал мне об этом и звонил. Он просил меня принять его на работу, потому что считал, что на воровство парня толкнула бедность семьи. 6 детей. Отец Тревора, у которого, кстати, радикулит, последние 1,5 года безработный. Акрам сказал, что не может оставить Раддока на фабрике, но хочет дать ему шанс устроиться на другое место. Вот я и взял его. Конечно, работа у него не ахти какая, но получает он почти столько же, сколько платил ему Акрам, и может поддержать семью». «А что у него за работа?» «Он убирается на пирсе после закрытия аттракционов». «Так сейчас его здесь нет?» «Он начинает работу в 11:30, так что ему незачем приходить на пирс до этого времени, если только развлечься». Барбара тут же мысленно внесла Тревора Раддока в список подозреваемых. У него был и мотив, и возможность. Он запросто мог разделаться на Незе с Хайтамом Кураши и успеть на пирс, чтобы вовремя приступить к работе. И все же вопрос, откуда у Тео шоу-браслет работы Кеннеди, требовал ответа. Если, конечно, это тот самый браслет. Существовал лишь один способ выяснить это. «Вообразите себя на сцене, мисс Хейверс», — приказала себе Барбара. «Я бы хотела получить его адрес», — сказала она. «Если, конечно, он у вас есть. Без проблем». Тео подошел к письменному столу и сел в дубовое кресло на колесиках. Перебрав карточки, он нашел нужную, переписал на листок сведения и протянул Барбаре. На сцене наступил кульминационный момент. «О!» — воскликнула Барбара. «Да я вижу у вас браслет работы Кеннеди. Какая прекрасная вещь!» «Что?» — не понял Тео. «Очко выиграно», — подумала Барбара. «Он не покупал этот браслет, иначе мать или дочь обязательно рассказали бы ему о происхождении этой вещи». «Этот браслет, — сказала Барбара, — очень похож на тот, который я всегда мечтала иметь, но вряд ли моя мечта исполнится. Это очень дорого». «Можно взглянуть?» — попросила она, вкладывая в вопрос всю бесхитростность, оставшуюся от девической поры. Она подумала, вдруг не клюнет. Уж слишком явной была наживка, которой она водила перед его носом. Но Тео Шоу ногтем большого пальца расстегнул замок и снял браслет с руки. «Великолепная вещь!» Будто не в силах сдержать восхищение, произнесла Барбара. «Вы позволите?» Она махнула рукой в сторону окна, и когда он согласно кивнул головой, подошла с браслетом к свету. «Этот ювелир — гений, верно?» — обернулась она к Тео. «Да он просто Рембрандт в ювелирном деле». Она посчитала уместным сравнение ювелира с великим живописцем, хотя все ее знания о Рембрандте, не говоря уже о сведениях в области ювелирных изделий, легко уместились бы в чайной ложке. Она восторгалась весом браслета, осматривала его искусно спрятанный замок. Выбрав момент, она взглянула на внутреннюю поверхность браслета и увидела там то, что и должна была — выгравированную витиеватую надпись. Жизнь начинается только сейчас. Ну вот, настало время поприжать его, чтобы узнать правду. Барбара вернулась к письменному столу и положила браслет рядом с окаменелостью. Тео Шоу не надел его. Он покраснел. Ведь он видел, как Барбара читала надпись. Она не сомневалась в том, что ей и молодому человеку предстоит долгая и осмотрительная беседа, в процессе которой один будет стараться выяснить, что известно полиции, а вторая — то, что полицию интересует. «Прекрасная надпись», — сказала она, указав на браслет. «Я была бы не против найти такую вещицу утром у себя под дверью. Приятно получать подарки от тайных обожателей». Тео протянул руку, взял со стола браслет и надел его на запястье. «Это браслет моего отца», — сказал он. «Ну-ну», — подумала Барбара. «Ему бы следовало действовать более обдуманно. А лучше промолчать». Но по опыту она знала, что виновные часто не придерживаются этого правила, желая убедить всех на свете в своей невиновности. «А ваш отец, простите, умер?» «Да, и моя мать тоже». «Значит, все это...» — она обвела рукой вокруг, указывая на пирс за окнами и висевшие на стене чертежи. «Перешло к вам от родителей?» По его лицу она поняла, что вопрос поставил его в затруднительное положение, и продолжала. «Когда я ребенком приезжала сюда, место, где мы сейчас находимся, называлось Балфордский увеселительный пирс. А сейчас аттракционы шоу. Развлекательный центр стал веселой деревней Агаты Шоу. Так звали вашу мать?» Его лицо просветлело. «Агата Шоу — моя бабушка, хотя с 6-летнего возраста она заменила мне мать. Мои родители погибли в автомобильной аварии». «Это ужасно», — сочувственно заметила Барбара. «Да, но, понимаете, у меня замечательная бабушка». «Кроме нее у вас никого нет?» «Здесь нет». «Кто где?» «Разбросаны по всему свету. Меня и моего брата, у меня есть старший брат, который пытается сделать карьеру в Голливуде, бабушка воспитывала как своих детей». «Да, хорошо иметь что-то в память об отце», — заметила Барбара. Она не собиралась позволять ему уклониться от темы, которую они обсуждали, отдавшись беседе о сиротках и их престарелых родственниках. «Диккенсу это прекрасно удавалось», — мрачно подумала Барбара. «А мне сантименты ни к чему». Она внимательно посмотрела на Тео. Хотя этот браслет выглядит слишком современно для семейной реликвии. Словно его изготовили на прошлой неделе. Тео ответил Барбаре таким же внимательным взглядом, но у него не хватило силы воли. Его щеки вновь запылали. «Я как-то никогда не задумывался об этом. Возможно, вы правы?» «Да, конечно». «Интересно. Да и весьма странно, что пришлось столкнуться с такой вещью именно сейчас, когда ювелирное изделие, изготовленное Кеннеди и очень похожее на это, числится в розыске». Тео нахмурился. «В розыске? В связи с чем?» Барбара, желая избежать прямого ответа, подошла к окну, выходящему на пирс. Отсюда было видно чертово колесо, которое уже начало вращаться, поднимая в воздух две дюжины счастливцев. «Скажите, мистер Шоу, а как вы познакомились с Акрамом Маликом? Что?» Наверняка он ожидал другого вопроса. «Вы упоминали, что он звонил вам по поводу работы для Тревора Раддока. Выходит, вы знаете друг друга? Меня интересует, где и как вы познакомились?» «В сообществе джентльменов». Тео коротко рассказал о том, что это за клуб. «Мы пытаемся помогать друг другу. Случайно оказалось, что я могу оказать услугу ему. Придет время, и он сможет сделать что-то для меня. И больше вас ничего не связывает с Маликом? Он отвел взгляд от нее и стал смотреть в окно. На чайку, которая сидела на вентиляционной трубе, торчащей из крыши под ними. Птица, казалось, выжидала чего-то. Барбара тоже. Она знала, что Тео в данный момент решает для себя очень деликатную задачу. Не зная, что ей уже известно о нем из других источников, он должен был тщательно выбирать тропу между правдой и ложью. «Вообще-то я помогала Акраму с компьютеризацией его фабрики», — после недолгого раздумья произнес он. «И я учился в начальной школе здесь, в городе, вместе с Мухананандом. И в средней тоже, только в Клактоне». «Ага». Барбара мысленно отмахнулась от географических подробностей их отношений. Невелика разница, Клактон или Балфорд, сами эти отношения. Вот что имело значение. «Так вы знаете эту семью уже много лет?» «В некотором смысле, да». «Что значит «в некотором смысле»?» Барбара поднесла к губам банку с кока-колой. Жареные снитки вели себя самым неподобающим образом. Тео, глядя на нее, тоже отпил из банки. «Я знал Мухананда со школы, но друзьями мы не были, и я не знал никого из этой семьи до тех пор, пока не пришел на их фабрику, чтобы подключить компьютер. Это было год назад, может, чуть больше». «Стало быть, вы знаете и Салах Малик?» «Да, я встречал Салах», — произнес он как бы между прочим. «Конечно, встречал». Барбара знала, что многие люди ведут себя именно так, стараясь показать свое безразличие к той информации, от которой у них внутри все ходит ходуном. Тео продолжал смотреть ей прямо в глаза. «Значит, вы смогли бы узнать ее?» «Ну, скажем, встретив на улице, или, возможно, здесь, на пирсе, даже и в мусульманской одежде, думаю, да. Но я не понимаю, при чем тут Салах Малик? К чему весь этот разговор? Вы видели ее на пирсе в последние несколько дней?» «Нет». «Когда вы видели ее в последний раз?» «Не могу припомнить. Знаю только, что Акрам держит ее в строгости. Она единственная дочь, и у них так принято». «А почему вы думаете, что она появлялась на пирсе?» «Она сказала, что бросила браслет, похожий на ваш, в море, как только ей сказали о смерти Хайтама Кураш. Украшение предназначалось ему в подарок, а выбросила она его во второй половине дня в субботу. Но вот что странно, никто из тех, с кем я говорила, ее не заметил». «А что вы думаете об этом?» Пальцы левой руки, не подчиняясь его воле, потянулись к правому запястью и обхватили браслет. «Не знаю», — ответил он. «Хм», — мрачно кивнула Барбара. «Интересно, очень интересно, не правда ли? Ни одна живая душа ее не видела». «Лето в самом разгаре. На пирсе каждый день множество людей. И нет ничего странного в том, что кто-то кого-то не запомнил». «Может быть и так», — согласилась Барбара. «Но я обошла почти весь пирс, и вот что бросилось мне в глаза. Я не встретила ни одного человека в мусульманском наряде». Барбара машинально сунула руку в рюкзак в поисках сигарет. «Вы позволите?» И когда он разрешил, прикурила и, затянувшись, продолжила. «Салах носит национальную одежду. Если принять за факт, что у нее не было причин появляться на пирсе инкогнито, нам придется согласиться с тем, что она пришла сюда в мусульманской одежде. Вы согласны? Я ведь не хочу сказать, что она делала что-то такое, что необходимо было скрывать. Она всего лишь выбросила дорогой браслет в море». Мне кажется, вы правы. Итак, если она говорит, что была здесь, а никто ее не видел, хотя она приходила сюда в своем обычном наряде, то напрашивается один единственный вывод. Делать выводы — это ваша работа, а не моя. Спокойно и невозмутимо произнес Тео, за что Барбара мысленно похвалила его. Но если вы полагаете, что Салах Малик хоть как-то причастна к тому, что случилось с ее женихом, в это невозможно поверить. «Как получилось, что мы вдруг перешли от нашего разговора к убийству на Незе?» — спросила Барбара. На этот раз он не поддался на ее провокацию. «Вы из полиции», — ответил он. «А я не настолько глуп, чтобы не понять, что к чему. Если вы спрашиваете, знаю ли я Маликов, это значит, что вы занимаетесь расследованием смерти на Незе. А вам известно, что Салах собиралась выйти замуж за Кураши? Меня познакомили с ним в сообществе джентльменов. Акрам представил его как своего будущего зятя. Не думаю, что он прибыл сюда за тем, чтобы жениться на Мухананде, поэтому резонно было предположить, что жениться он собирался на Салах». «Удачный выпад», — мысленно похвалила его Барбара. «Она-то думала, что поймала его». Но он ловко вывернулся. «Так вы лично знали Кураши?» «Мы встречались, но я бы не сказал, что знал его». «Да?» «Ну хорошо, но вы же знали, кем он был. Вы бы узнали его, встретив на улице». Когда Тео Шоу понял, к чему она клонит, Барбара спросила. «Чтобы прояснить ситуацию, скажите, где вы были?» «В ночь на субботу. Я был дома». «Вы ведь все равно собираетесь выяснить это? Если не у меня, то у кого-нибудь другого. Мой дом в конце Олд Холл Лейн, в 10 минутах ходьбы от Неза». «Вы были один?» Он сжал банку с кока-колой, на боку появилась вмятина. «Скажите, почему вы донимаете меня своими вопросами?» «Да потому, мистер Шоу, что причиной смерти мистера Кураши на Незе было убийство». «Но мне кажется, вам это уже известно, ведь так?» Он чуть отпустил банку. Она глухо щелкнула. «Вы пытаетесь повесить это на меня?» «Я могу сказать вам, что бабушка была наверху, в постели, а я был внизу, в своей мастерской. Вы, конечно, не примените отметить, что у меня была возможность добежать до Неза и покончить с Курашем. Правда, у меня не было причины убивать его. Но это совсем несущественная деталь. Не было причины?» — переспросила Барбара, стряхивая пепел в мусорную корзину. «Не было». Тео Шоу произнес это твердо, но при этом его взгляд метнулся к телефону. Барбаре стало интересно, кому он бросится звонить, как только она выйдет из офиса. Естественно, он не сделает этого, пока она будет идти по коридору. «Хорошо», — согласилась Барбара. Зажав в губах сигарету, она написала номер телефона своей комнаты в отеле «Пепелище» на обороте визитки и вручила ее Тео с просьбой звонить, если он вдруг вспомнит что-либо важное, относящееся к расследуемому делу. Например, захочет рассказать правду о том, как попал к нему этот золотой браслет, — добавила она про себя. Окунувшись в многоголосый шум пирса, Барбара задумалась. Как же браслет очутился у Тео Шоу? И почему он лжет, что вещь досталась ему от отца? В том, что два одинаковых браслета, изготовленных одним мастером, могли оказаться в одном городе, не было ничего необычного. Необычным было то, что на них сделана одна и та же гравировка. А если так, можно с уверенностью сделать вывод. Салах Малик лгала, утверждая, что выбросила браслет, поскольку он красовался сейчас на запястье Тео Шоу. Тео мог получить браслет двумя способами. Либо Салах вручила его непосредственно ему, либо она вручила его Хайтаму Кураши, а Тео Шоу заметил его и снял с тела Кураши. В любом случае, Тео Шоу был занесен в самое начало списка подозреваемых. «Еще один англичанин», — отметила про себя Барбара, и задумалась над тем, как взорвется община, если окажется, что Кураши погиб от руки европейца. Ведь в настоящий момент у них двое подозреваемых — Армстронг и Шоу, и оба англичане. Да и следующим, с кем ей надо было встретиться, был Тревор Раддок, который мог стать третьим англичанином в этом списке. Если, конечно, вдруг не объявится Ф. Кумар с уликами, явными даже для слепого. Или у кого-то из маликов сдадут нервы, и они выдадут еще одного претендента на роль убийцы. Если нет, тогда разыскиваемый ими преступник может быть только англичанином. При мысли о семействе маликов Барбара вдруг остановилась в нерешительности. Ключи от машины болтались в безвольно повисшей руке. Пальцы мяли листок с адресом Тревора Раддока. Как понимать то, что Салах Малик подарила браслет Шоу, а не Кураши? Ведь слова «жизнь начинается только сейчас» не могут быть адресованы тому, с кем знаком лишь шапочно. А это значит, что Тео Шоу не был ее случайным знакомым. Ясно, что отношения между ним и Салах были намного более близкими, чем рассказал Тео. А из этого следует, что не только у Тео Шоу был мотив избавиться от Кураши, но и у Салах Малик. Итак, в списке подозреваемых наконец-то нарисовался азиат. С облегчением подумала Барбара. И все-таки, что же скрывают Тео и Салах?